«Вот это правильное решение», — одобрил Дик, мельком глянув на Лизу, которая от удивления вытянулась лицо. Она и не подозревала, что у Джейми такие грандиозные планы. «Да, я думаю, это не совсем мои медали, они и мамины тоже», — подтвердил Джейми. «Но ты заслужил их по праву», — сказал Дик. «Ты проявил настойчивость, завоевал первые места. Должно быть, ты был очень счастлив, когда выиграл». «О, еще как!» — Джейми улыбнулся. «А можно мне еще немного поиграть с кроватью?» — тут же спросил он. И Питер согласился, хотя и не очень охотно. Пока Джейми манипулировал кнопками и рычажками, Лиза и Дик вышли в коридор, чтобы поговорить без свидетелей. «Как он?» — спросила Лиз. Питер все еще казался ей слишком бледным. Она пока не могла чувствовать себя абсолютно спокойной. «Прекрасно», — уверила ее Дик. «Правда, он еще слаб, да и голова у него еще болит, но это пройдет. По правде говоря, я должен гордиться таким пациентом. У тебя отличный сын, Лиз». «Сыновья», — поправился он, не заметив, что назвал ее на «ты». «Младший, тот и вовсе чудо. Самое настоящее чудо». «Я тоже так думаю», — рассмеялась Лиз. «Спасибо, что позволил мне привести его». «На «ты», так на «ты», — решила она. Будучи адвокатом, Лиз была довольно щепетильной такого рода мелочах. Правильная форма обращения очень важна, но ей казалось, что она уже вполне может называть Дика на «ты», как называла всех близких друзей. В конце концов, он спас жизнь ее Питеру. Джейми очень переживал за брата и даже боялся, что Питер может не вернуться. Зато теперь он своими глазами увидел, что все в порядке. «Пусть Джейми приходит хоть каждый день. Я буду рад видеть его, если только он не захочет сделать мне укол». Дик рассмеялся, и Лиз ответила ему улыбкой. Потом она вернулась в палату, чтобы спасти Питера от Джейми, который вошел в настоящий раж, опуская и поднимая кровать. «Я думаю, нам пора, Джейми», — сказала Лиз. «Питеру необходимо отдохнуть, да и тебе тоже, дружок. Не огорчайся. Доктор говорит, ты можешь прийти в другой раз, когда захочешь». «В следующий раз принесите мне пиццу, две пиццы», — вставил Питер, целуя Джейми на прощание. Прежде чем выйти из палаты, Джейми помахал брату рукой, и они с матерью направились к лифтам. Они ждали, пока подойдет кабина, когда их нагнал Дик. Он хотел попрощаться с Лиз. «Ты ведь не боялся, правда?» — спросил он мальчика. «Немножко боялся», — признался Джейми, — «но теперь я знаю, у вас здорово. Я даже хочу попросить маму, пусть она купит мне такую же кровать, как у Питера. Мне очень понравилось». И он показал руками, как опускалась и подымалась кровать. «Больше не будешь бояться?» — уточнил Дик, пожимая ему руку. «Не. Я испугался, потому что машина, которую возила Питера, очень громко выла. Но теперь я знаю, все скорые помощи так шумят». «Скорые помощи и вправду ужасно шумные», — подтвердил Дик. «Но обычно у нас тихо. В общем, приходи еще. Договорились?» «Хоть завтра». «Завтра не смогу», — серьезно ответил Джейми. «Завтра к Питеру придут мои сестры, они вообще-то неплохие, только слишком много болтают. От них у Питера может разболеться голова, а ему это вредно». Услышав это суждение, Дик Вебстер громко расхохотался. Ему хотелось добавить, что все женщины любят поговорить, но он сдержался. Он знал Лиз еще недостаточно хорошо и не был уверен в ее чувстве юмора. Вместо этого он сказал: «Я постараюсь сделать так, чтобы твои сестры не очень его утомили. Спасибо, что предупредил меня заранее». Тут подошел лифт, и Джейми, помахав врачу рукой, первым шагнул в кабину. Лиз последовала за ним, она уже решила, что переночует сегодня дома, а утром снова вернется в больницу. Она была очень благодарна Дику за то, что он так внимательно отнесся к Джейми и разговаривал с ним не хуже, чем сумел бы Джек. Джейми, судя по всему, тоже был очень доволен посещением больницы. Когда они уже ехали обратно в Тибурон, он сказал матери: «Мне очень понравилась кроватка Питера и доктор, он очень добрый, и еще он не любит уколов, как я». Подобное родство душ, решила Лиз, должно было казаться мальчику очень важным. «Я думаю, Питеру он тоже нравится».